Эпилог номер 2. Леонардо Таберсану. Верховный маг Ледении. После обеда на четверых нас с Полиной разлучили. Эль утащил меня в кабинет, где стал с пристрастием допрашивать о моих приключениях. Его интересовало все. Он цеплялся за каждую деталь, непременно хотел выяснить, как это работает, и злился, когда понимал, что я не знаю. Не столько на меня, сколько на неизвестного инженера, который все так сложно придумал, что нормальному человеку не понять. Время до ужина пролетело незаметно, а мы в моем рассказе даже не выбрались с улицы Дзержинского, не говоря о том, чтобы приблизиться к Радонии. Его Величество не желал выпускать меня из цепких лап. Он решительно отмел все мои возражения и велел накрыть ужин в кабинете. Вариант расспросить Алену, которая в своем мире ориентировалась явно лучше меня, был отвергнут как недопустимый. Как мужчина, я мог его понять. Это со мной он мог позволить себе самые идиотские, на взгляд стороннего наблюдателя, вопросы. А в глазах любимой женщины демонстрировать дремучесть не хотелось. Это у меня выбора не было. Но всякий раз в подобных ситуациях я чувствовал себя более чем неуютно. Кажется, Эль-Иньо не отпустил бы меня до самого утра, но это шло вразрез с моими планами. В конце концов, я действительно слишком вымотался за время приключений, а стены родного дома, которым для меня давно стал дворец, требовали расслабиться. Поэтому я не стал сдерживать зевоту, и случилось невозможное. У Его Величества проснулась совесть. Не знаю, каким оружием и кому угрожала в наше отсутствие Алена, но к моменту возвращения уже был отдельный вход в мою комнату. Пока еще не до конца отделанный, но с дверью все как положено. К сожалению, внутри все было как обычно, то есть без Полины. Я собрался идти на поиски, когда из королевской опочивальни постучали. За дверью обнаружилась какая-то фифа, и я чуть было не послал ее в Радонские леса, но она неожиданно заговорила голосом Полины. «Я могу войти?» Еще какое-то время мне потребовалось, чтобы разглядеть в фифе знакомые черты. «Я же говорила, что они это зря», — расстроилась Поля и стала разворачиваться, но я быстро затащил ее в комнату и закрыл дверь. «Прости, не ожидал увидеть тебя такой красивой», — честно признался я, прижимая ее к стене своим телом. «То есть раньше я была некрасивой», — хмыкнула Полина, но не с обидой, а скорее самоиронично. «Раньше ты была просто ты, понимаешь, для меня женщины делятся на тебя и всех остальных, и уже остальные на красивых и некрасивых. А сейчас я тебя не узнал и решил, что это какая-то незнакомая красотка». «Да-да», — не скрывая сарказма, не поверила мне Полина. «Да, очень красиво», — заглянул я к ней в декольте. «Но придется снять. Ты, кстати, ужинала? А если нет, тогда сначала будем ужинать, а потом снимать», — твердо постановил я. Наедине с Полиной, в моей спальне, я особенно явственно ощущал твердость своих намерений. Наконец, нам ничто не мешало. Тем более, что выглядело Поля просто потрясающе. Я в свое время оценил преображение Алены, в те времена, когда она еще не была королевой. Но только теперь в полной мере прочувствовал, какое впечатление оно тогда произвело на Эля. «Я ела», — призналась Полина. «А ты? Что там с тобою делал король, страшный мужик? Большинство женщин утверждают, что он красавчик», — возразил я, и, пока кое-кто не начал спорить, подхватил и понес на кровать. «Он красавчик», — согласилась Поля и обняла меня за шею. «Страшный! Бррр!» Она демонстративно содрогнулась. «А я?» Я осторожно усадил ее на кровать. «Ты тоже? Тоже красавчик или тоже страшный?» Опустившись перед ней на колени, я нащупал на спине Полины шнуровку платья. «И страшный, и красавчик, но я тебя люблю», — Поля улыбнулась. А во мне в этот момент все перевернулось, и сердце забилось, как бешеное. Раньше мне уже доводилось слышать эти слова от женщин, но я никогда в них особо не верил. В конце концов, даже если они любили, то вряд ли меня. Скорее, то, чем я казался. Полина же видела меня таким, каким я не хотел бы показываться никому, даже себе. Когда есть тот, кто ценит и принимает тебя, какой ты есть, это счастье. А когда тебя таким еще и любят... Я потянулся к Полине и сделал то, что хотел сделать с того самого момента, как мы оказались в Радонии, закрыл глаза и поцеловал. Точнее, хотелось мне большего, гораздо большего. Я все-таки нормальный мужчина, но с этим была проблема. Я в кои-то веки был совсем не против детей, но Полина свою позицию обозначила предельно ясно, и я понимал ее. Вопрос был даже не в том, что обещать не значит жениться, хотя я и не обещал. Дело в том, что прямо сейчас, на пороге войны, я даже обещать ничего не мог. Что будет завтра со мной, с Полиной, с Лидением? Все настолько шатко, что с моей стороны было бы бесчестно заделать поле ребенка. У меня была магия. Но сочетание «магия плюс Полина» давало столь причудливые результаты, что я опасался лишний раз экспериментировать. Насколько все было проще на родине у Поли. Я сдвинул ладонь по кровати, чтобы удобнее опереться, но ткань под рукой почему-то оказалась слишком грубой. От неожиданности я открыл глаза и выругался. Выругался грязно и совершенно неподобающе, учитывая, что со мной была дама. «Что случилось?» — испугалась она и тоже открыла глаза. И увидела то же самое, что и я. «Как ты это сделал?» — восхищенно спросила Полина и провела ладонью по своему дивану. «Очень сильно сомневаюсь, что это моих рук дело», — признался я, поднимаясь с пола и усаживаясь рядом с нею. «Но ведь это все было. Мы же действительно побывали в Радонии, а потом у тебя в Ледении. Откуда-то же взялись эти наряды?» Поля поднялась и ощупала платье и прическу, а потом подошла к зеркалу. К слову, мои джинсы, футболка и белье благополучно валялись на полу, куда я их швырнул в порыве страсти. И где-то там, в кармане, оставались неиспользованные презервативы. «Так, у меня есть предложение», — заявил я и потянулся к брюкам. «Раз уж нам так повезло...» И снова это было потрясающе. Особенно мне понравилось, что после того, как мы отдышались, я, Поля и новая простыня, которая была застелена взамен утраченной, остались там же, где были, на диване. А диван — в квартире у Поли. Никогда не думал, что можно радоваться таким простым вещам. «Чай!» — простонала Поля. «Хочу чаю! А, впрочем, ты не оценишь юмора!» Она пошлепала по дивану рукой и расстроенно спросила. «Как вы вот это надеваете после того, как...» И показала на великолепный образец последней леденской моды, небрежно сброшенный с дивана. «А зачем его надевать после того, как?» — спросил я. «Нет, ну правда, зачем сразу одеваться? Я бы еще попялился». Но Поля добрела до шкафа, спряталась за его дверцей и оттуда вышла уже одетой в короткий халат. Ну, хотя бы ноги мне оставили на поглазеть. Не все потеряно. Я тоже решил, что ноги могу оставить на обозрение. Не хотелось натягивать джинсы, а потом снова снимать. У нас же остался еще один презерватив. И у меня на него были планы. Мы сидели за столом и пили чай с бутербродами. Наверное, меня должны были одолевать думы о судьбах моего мира, но скажу честно, прямо сейчас мне меньше всего хотелось думать о родине и Радонии. «Лео, я вот только не поняла, а почему нас не поджидали в храме? Видимо, у Полины на этот счет было свое мнение. Ты же понимаешь, что я не знаю ответа. Но у тебя есть версия?» Я кивнул. «Полагаю, нас ждали, но не там. Как ты думаешь, почему шар, в котором был заключен дух, не спрятали где-нибудь во дворце, а оставили в заброшенном строении? Ты намекаешь на то, что там его никто бы не стал искать? Но ведь были те, кто знал правду о храме, и почему-то те, кто к нему шел, не возвращались. Я думаю, что есть другой храм, где-то неподалеку. Он отмечен на каких-то картах, возможно, к нему ведет дорога, и все искренне считают, что именно тот храм настоящий, он, может, даже настоящий, просто не тот. Никто не мог ожидать, что мы придем не туда, потому что о другом храме никто не знал». Я развел руками. «Киоши ваш, я посмотрю, знает толк в паранойе», — оценила Поля, покивав головой. А Джеро нашел его так же, как ты, чутьем? Что двигало принцем Джеро, я не знаю. Я вообще знаю его довольно плохо и преимущественно с плохой же стороны. Но с Александрой у него вроде сложились нормальные отношения. Да, это внушает надежду. Не зря же мы с тобой ее спасали. Не случайно же император хотел ее убить. И не просто так она все же оказалась в Радонии. А почему мы снова очутились здесь? Поля, я понятия не имею, что понадобилось нашим покровителям в этот раз. Я просто подумал, как здорово было бы попасть сюда. Я тоже, — горячо поддержала Полина. Я тоже подумала, что здесь было бы проще. Она замялась. Я хотела тебя просить не применять магию. Вдруг тебя бы совсем, стерилизовала. Тихо закончила она. «А тебе не все равно?» Мое сердце наполнилось надеждой. «Конечно, нет. Слушай, а если просто сильно захотеть оказаться там, в ледении, это сработает?» «Понятия не имею. Но перед проверкой гипотезы я бы пополнил запасы презервативов. Слушай, раз уж мы вернулись, мне нужно хотя бы написать заявление на отпуск за свой счет. Меня, наверное, на работе потеряли, телефон оборвали». «Ты не обидишься, если я сначала займусь своими делами?» «Могу пока сходить в магазин», — предложил я. «Поищу настоящие мужские презервативы, с усами в смысле», — пояснил в ответ на ее недоумение. «Вот будет смешно, если мы с тобой сейчас подготовимся к возвращению в ваш мир, а попасть туда не сможем», — усмехнулась Поля. «Это будет не смешно. Но, честно, мне все равно, где быть, лишь бы с тобой. Спасибо, Лео». «Мне, наверное, тоже, хотя здесь мне нравится больше». Я подошел к Поле и опустился перед ней на колени. «И мне, но все же нужно будет попытаться». И потянулся к ней губами. «Нужно», — согласилась она и ответила на поцелуй. «Боюсь, мы немного увлеклись, настолько, что завалились на кровать. Эта мысль меня отрезвила, Полину тоже. Мы снова оказались в моей комнате». «Так», — возмутилась Поля, — «нужно срочно перецеловаться. У нас были планы там». «Да», — поспешно согласился я. «У нас там были огромные планы. Уж что-что, а перецеловаться я готов всегда».